Глава 47. Скорчившись в темноте позади будки стрелочника, они наблюдали, как поезд втягивается на территорию товарного двора. Он походил на любой другой поезд, пыхтел, шипел, стонал, словно большое экзотическое животное. Когда он, наконец, остановился, то еще некоторое время лязгал, подергивался, фыркал и выпускал пар из множества всяких отверстий. На многих товарных вагонах красовалась надпись «Пиво Джекс». Но это ничего не значило. Всем известно, что товарные составы собирают из самых разных вагонов, лишь бы они шли в одном направлении. В центре состава располагался длинный черный вагон, не похожий на другие. Сквозь узкие окна его лился яркий свет. Он напоминал бронеавтомобиль, воплощение человеческой изобретательности. Темный, запечатанный, угрожающий блокпост на колесах. «Вот оно», — прошептал Диэй Эрлу. «Ага», — отозвался тот. Было около 2 часов ночи. Перед ними на протяжении нескольких часов висело черное небытие. Лишь журчала где-то неподалеку лившаяся из крана вода, да воняло керосином. Через пути прошел сторож с фонарем, но он явно никого и ничего не искал. Лишь мельком заглянул в будку, посветил фонарем, убедился, что там не устроился на ночлег бродяга, и не спеша удалился. И вот, наконец, прибыл поезд. «Может, подойти поближе?» — спросил Диэй. «Нет, подождите, пока они не начнут свою собственную игру. Если вы двинетесь слишком рано, это ничего не даст». «Да, я проверю, как там ребята». Эрл отделился от старика и, низко пригнувшись, чуть ли не на четвереньках, укрываясь за невысокой насыпью, по которой проходили рельсы, перебрался туда, где неподвижно сидели, прячась в тени, остальные участники команды. Все были наготове. Каждый погрузился в собственные нелегкие раздумья. «Все в порядке?» «В полном, мистер Эрл. Когда дадите сигнал?» «Придется еще немного потерпеть. Так что ждите спокойно. Я готов». Он беззвучно похлопал каждого по плечу, чувствуя их энергию и жизненную силу. Это была последняя операция. Наутро все должно было закончиться. Они это знали. Последним оказался Карло. «Ты как, в порядке?» «В порядке, мистер Эрл». «Мама здорова?» «Совершенно». «Дей сказал тебе, что ты должен делать?» «Да, сэр. Но мне это очень не нравится». «Мне тоже не нравится, но так приказал командир». «Когда наши пойдут, ты проберешься к тому домику и присоединишься ко мне. Мы будем ждать и смотреть, как пойдут дела». «Я понял. Хороший мальчик». Также на карачках Эрл вернулся к Диэй. «Еще не слишком поздно. Я могу повести их, а вы присоединитесь к нам, когда потребуется». «Нет, Эрл, это моя игра. Я заслужил это». «Да, сэр, но...» Внезапно за 100 с лишним ярдов от них распахнулась дверь, и на землю легла яркая полоса света. Тут же прозвучали 2 быстрых выстрела. Несколько фигур вроде бы промчались с обоих концов к середине поезда. В вагон полезли люди. Прозвучал еще 1 выстрел. «Господи!» — пробормотал Диэй. «Вот именно», — сказал Эрл. «Они сделали свой ход». «Что, нам пора?» «Я бы подождал еще несколько минут. Позвольте им чувствовать себя в безопасности». «Хорошо». Дверь закрылась, и свет померк. Прошло около 2 минут, и, наконец, Диэй сказал: «Ладно, теперь за дело». «Это верно», — ответил Эрл. «Когда они выйдут, вы уже будете на местах». Эрл побежал, пригнувшись вдоль путей. «Пора на работу», — будничным тоном шептал он каждому из своих людей, пока не обошел всех. «Идем, Хендерсон». «Да, сэр», — ответил Хендерсон. Сначала люди шли, пригнувшись, а затем выпрямились. Диэй шел первым. Видно было самое большее на 25 ярдов, но они двигались в правильном порядке, стрелковой цепочкой, в 10 футах друг от друга. Диэй выдвинулся к середине цепочки, взмахнул рукой. Этот взмах прошел по цепочке, как волна, и его подчиненные развернулись в стороны друг от друга и присели на 1 колено. Каждый держал перед собой в обеих руках пистолет 45-го калибра, как их учили. Джонни увидел, как в зеленой темноте поднялись людские фигуры. «Отлично», — сказал он. Он чувствовал, как Оуни мучается от нетерпения. Затем они приблизились. Семеро мужчин, словно солдаты Первой мировой, шли подвое через ничейную полосу. Ему вспомнился 18-й год. Последнее большое немецкое наступление и бесконечный экстаз убийцы, который он испытывал с небывалым воодушевлением, стреляя из пулемета «Браунинг» 30-го калибра с водяным охлаждением, наблюдая, как пули дробят все, во что попадают, и как от поднятой им свинцовой бури движущиеся люди валятся толпами, словно кегли в кегельбане, ощущая жар от разогретого оружия, неодолимую ярость всего, что происходило в свете загоравшихся над ним звезд осветительных ракет. Эта инфракрасная штука была осветительной ракетой, светившей только ему и никому больше. Он пытался найти Эрла. Эрл должен быть впереди. Эрл должен вести себя как герой. Но инструмент не позволял рассмотреть такие детали. Джонни различал только пятна, двигавшиеся уверенно и твердо, как в мультфильме. «Стреляй!» — прошипел Оуни, следивший за тем, как ствол карабина плавно движется в руках Джонни. Ирландец рассчитывал темп стрельбы. Но у Джонни были нервы из вольфрама. Именно поэтому он добился таких успехов в своем деле. Он решил, что подпустит их поближе, потому что, он знал наверняка, после первой же очереди строй рассыплется, и ему придется отслеживать, выцеливать всех оставшихся в живых и стрелять по бегущим. Это означало, что чем дальше они окажутся от укрытия, тем больше времени появится в его распоряжении, тем меньше шансов будет у них вернуться в будку стрелочника. Он дал им на подход еще минуту. Потом еще одну. Во всем этом чувствовалось что-то странное, почти кощунственное. Он ощущал себя едва ли не всемогущим. Семеро мужчин считали, что их никто не видит. В этом он был полностью уверен, поскольку внимательно следил за ними сквозь темноту. Время от времени они останавливались и ловко перегруппировывались, принимая позы для стрельбы, и их движения казались такими рутинными, вялыми и бессознательными, будто он подглядывал за тем, как они стоят под душем. «Стреляй, убей тебя, Христос!» — почти выкрикнул Оуни. Терпеливое ожидание удобного момента оказалось непосильным для его более брутального прямого гангстеризма. «Сейчас, сейчас, дружок», — пропел Джонни. «Только еще одну распроклятую секундочку. Мне кажется, я заприметил лидера». Это был огромный дядька в середине, сутуловатый, длиннорукий громила, который вел своих мальчиков, держась немного впереди. Конечно, Эрл, кто же еще? Но каким же он был громадным? Даже странно. Мальчишка не говорил, что он такой крупный. Только то, что он быстрый, жесткий, жилистый, ловкий и решительный. Джонни поудобнее устроился в положении для стрельбы, и лидер вошел под перекрестие. «Пора», — подумал он. Они медленно шли через темноту, видя перед собой во мраке вагоны, бока которых были едва заметно подсвечены яркими отблесками Сентрал-авеню. Далекой, но озарявший своими огнями горизонт. Со стороны поезда не доносилось ни звука. Что бы там ни делалось, это делалось в тишине. «А парни хороши. Настоящие профессионалы», — подумал Дей. Он посмотрел по сторонам и различил тех из своих ребят, которые шли ближе всех к нему. Очертания тех, кто держался подальше, лишь смутно угадывались. Он намеревался собрать их вместе около сцепки бронированного вагона с соседним и выслать двоих к другому концу вагона, чтобы обеспечить перекрестный огонь. Одного или двоих мальчиков нужно было отправить под вагон на тот случай, если люди Джонни попытаются уйти понизу. Мальчики легко разделались бы с ними. Он очень хотел закончить со всеми парнями Джонни. Он знал, что в его работе надо заранее настроиться на убийство и сохранять этот настрой до самого конца. Если впустить в голову мысль о милосердии, она обязательно всплывет в самый неподходящий момент, заставит тебя заколебаться, а это может стоить жизни. Когда говорит оружие, нужно стрелять. Стрелять быстро, стрелять хорошо, стрелять много. Таковы правила игры. Они находились уже совсем рядом. Группа скрылась из виду, или, вернее, растворилась в темноте. Как бы то ни было, Эрл не мог разглядеть своих в том легком отблеске дальнего света, который падал сверху на вагоны, стоявшие в 100 ярдах. Неясные пятна. Может быть, сгущение воздуха, но и только. «Вроде бы у них все нормально», — предположил молодой человек. «Они почти на месте. Похоже...» Его перебили 5 коротких очередей, настолько быстрых, что это казалось нереальным. В незамутненной части сознания Эрла возникла вялая мысль о том, что кто-то очень хорошо умеет обращаться со спусковым крючком и что звук оружия до боли знаком ему. Доли секунды спустя он понял, что это американский карабин, но эта часть сознания находилась очень далеко от другой, горячей, которая содрогнулась и наполнилась сразу гневом и страхом и ужасом. Засада. Идеально подготовленная, идеально расставленная, блестяще спланированная. Снова карабин, короткие четкие очереди, очевидно, М2. «Господи, Эрл!» — пробормотал юноша и сделал шаг, собираясь бежать на помощь к своим друзьям. Но Эрл тут же схватил мальчишку и повалил его наземь. «Стой!» — прошипел он. Кое-что он понял сразу, но все равно не мог выразить это словами. Тем более, что с первого взгляда заприметил множество несообразностей. Почему огонь велся с такой точностью? Ночью почти всегда палят в пространство, захватывают широкий сектор и бьют длинными очередями. Иначе можно действовать лишь тогда, когда имеется подсветка, например, ракета, освещающая местность и позволяющая видеть цели. Ни одной из этих примет ночного боя не наблюдалось. И хотя ему, как и мальчику, больше всего хотелось броситься на помощь к раненым, он понимал, что в этом случае попадет в зону поражения и окажется беззащитным, как и они. И теперь он негодовал из-за отсутствия длинноствольного оружия. Мгновенно стало понятно, сейчас ему больше всего пригодилась бы автоматическая винтовка «Браунинг», запертая внутри полицейского арсенала в Литл-Роке. С этим мощным оружием он сумел бы подавить огонь противника, заставить его отступить и дать своим людям шанс вернуться. «Мы должны...» «Нет!» — взорвался Эрл. «Ты пойдешь за мной!» С этими словами Эрл побежал, но не туда, где убивали их товарищей, а обратно, в будку стрелочника. Укрывшись за невысокой стенкой, он принял положение для стрельбы с колена и поднял пистолет, твердо держа его в обеих руках. На слух он определил место, откуда велась стрельба, а еще через секунду вспышка точно указала местонахождение вражеской позиции. Эрл с трудом различал мушку собственного оружия, но все же сумел прицелиться в точку, находившуюся на добрых 10 футов дальше места, откуда стреляли. Надо было вести навесной огонь по длинной дуге, чтобы достать тех, кто скрывался в темноте. Но все это были лишь предположения. На самом деле он не знал, куда нужно целиться, чтобы пуля 45-го калибра попала в цель с неизвестного расстояния, около 100 ярдов. Он быстро сделал 7 выстрелов и, не глядя, протянул руку в сторону. Карло, умница, сразу понял, что происходит, взял у него пистолет и вложил ему в руку свой. Эрл принялся опустошать следующий магазин, а Карло, не теряя времени, вставил вместо пустого магазина новый. От этого было не так уж много толку, но все же издалека донеслись звуки от пуль, попадавших то в пыль, то во что-то металлическое. Возможно, к ним примешивались шарканье ног и приглушенный стон. Эрл успел расстрелять 2 обоймы и, точно зная, что произойдет потом, отступил, понимая, что у него остаются считанные секунды. Карло был совершенно сбит с толку. «Что вы?» Снова протрещала короткая очередь из карабина, и оба с изумлением увидели, куда попали пули. Не поблизости, а именно туда, откуда Эрл вел огонь. 3 пули пробили доски навеса, точно там, где только что находился Эрл. Еще 3 врезались в землю, подняв облачка пыли, и отрикошетив улетели вдаль с тонким пронзительным звоном. «Господи!» — пробормотал юноша. «Он видит!» — прохрипел Эрл. Он задумался на секунду и понял, что по нему стреляли прицельно. Но бандит, видимо, предполагал, что он перебежит на другую сторону будки, и Эрл не стал делать этого. Он вернулся точно на то же место, где находился перед этим, сделал 7 выстрелов и отбежал. Ему ответила очередь, и он подумал, что в следующий раз этот фокус у него не пройдет. Но тут они услышали ужасный стон, и на ровное место за их спинами вывалились двое: Диэй с залитым кровью лицом, которого поддерживал тощий, дышавший тяжело и хрипло. «Они убили нас!» — еле выговорил тощий, и в тот же момент допустил ошибку, слишком сильно выпрямился, обращаясь к Эрлу. Сразу три пули вонзились ему в голову, покрыв лицо кровью и волосами, и он рухнул ничком. Джонни следил за их приближением и никак не мог решить, стоит ли пытаться сначала свалить лидера. Но тут же сообразил, что остальные разбегутся при первом же выстреле, и будет гораздо больше толку, если он начнет отстреливать их справа налево. Поэтому он выбрал того, кто шел дальше всех от него, подстроился под ритм шагов и стал перемещать ствол, сопровождая цель. Стояла мертвая тишина. Он нажал на спусковой крючок, и в ночи прогремела короткая, всего три выстрела, очередь. Из дула ударил яркий фонтан горящих пороховых газов, но в прицеле появилась лишь светлая полоска, окаймлявшая нижнюю кромку окуляра. Джонни немного повернулся и менее чем через полсекунды выпустил вторую очередь, а потом третью и четвертую. Все это не походило на убийство. Все это, казалось, вообще не имело никакого отношения к убийству и напоминало какую-то ужасную забаву, игру. Ты наводишь перекрестие на зеленое продолговатое пятно, образованное теплом, нажимаешь на спуск, чувствуешь легкую дрожь оружия и видишь, как эти пятна опускаются ниже, словно обрушиваются внутрь себя. К тому времени, когда он добрался до лидера, этот парень успел сообразить, что происходит, хотя прошло не больше двух секунд. Джонни дал еще очередь, но на этот раз не совсем точно. Цель попала лишь одна из трех пуль. Он понял это потому, как человек упал. Он хотел пустить в него еще очередь, но тут в окуляре прицела появился еще кто-то. Джонни чуть-чуть передвинул ружье и снова выстрелил. «Герой!» — побежал к своему упавшему боссу. Джонни нравилась такая преданность в людях, в каждом человеке, даже в том, которого нужно было убить. Теперь оставалось закончить дело. Незадетые выстрелами люди попадали на землю, несомненно, напуганные меткостью своего противника, но все еще верившие, что темнота может их спасти. Они не знали, что взяты в клещи, и что еще два стрелка обходят их, собираясь встретить на площадке за будкой стрелочника, куда они, ведомые инстинктом самосохранения, наверняка попробуют отступить. Он повел карабином и поймал в прицел одного из тех, кто полз в темноте. Очередь из трех пуль попала точно в середину туловища парня, выбив из его пиджака клуб пыли. Еще один разумно направился не в тыл, а направо, как можно дальше, справедливо решив, что бандиты должны были перекрыть им отступление. Ну вот, еще один хороший человек. С жалостью в сердце, но без всякого милосердия, Джонни разделался и с этим парнем. «Ну что, кладешь их?» — возбужденно спросил Оуни. Идиот, пожелавший получить доклад в самый разгар сражения. «Кучами, здоровенными кучами, мой милый», — отозвался Джонни и снова повернул карабин к середине уничтоженной цепочки, где должен был находиться упавший раненый лидер. С ним теперь возился другой мальчишка. Очевидно, Джонни промазал по нему. «Ну вот, эти двое, ночная работа сделана», — сказал себе Джонни. Но внезапно рядом с ним застучали пули, отскакивая от металла и, что гораздо хуже, обдавая их крошками раздробленного свинца, которые больно ударяли людей и заставляли их вздрагивать. «Боже!» — удивился Джонни. «Откуда, мать их, они взялись?» — воскликнул Оуни. «Похоже, меня ранило!» «Нет, он палит издалека, это только пыль. Не тревожься, приятель». Пули попали в дно платформы в добрых 20 футах от них. Но и этого хватило, чтобы отвлечься от целей. Джонни всматривался во мрак, но сквозь темноту видел лишь вспышки вдалеке, под навесом будки стрелочника. Следующие 7 пуль легли немного ближе, ударившись с неприятным звуком в каких-нибудь 10 футах. «Он видит нас!» — предупредил Оуни. «Ничего подобного, палит вслепую, ублюдок», — отозвался Джонни, снова приникнув к прицелу. Он навел перекрестье туда, где видел последнюю вспышку, и дал очередь из 6 выстрелов. Пули легли точно туда, куда он целился, пройдясь по дощатым стенкам будки и выбив облачка пыли из земли. «Похоже, я его достал!» — выкрикнул он. «Прямо в брюхо!» Впрочем, он тут же охладил свой восторг, напомнив себе, что если хитрец остался невредимым, то должен был перебраться к другой стороне домика, поэтому он слегка повернулся и навел прицел на это место. Изображение было не таким четким, как в радиусе действия инфракрасной лампы, но достаточно хорошим, чтобы стрелять наверняка. Однако следующие 7 выстрелов были сделаны с того же самого места, что и первые 14, и Джонни понял, парень перехитрил его. Он дернулся назад, но не увидел ничего, кроме быстро промелькнувшей тени. Что-то скользнуло на площадку за будкой стрелочника, и через секунду, как будто по команде, там поднялся парень. Джонни положил его на месте, всадив очередь из 3 пуль точно в голову. «Клянусь Господом, еще один готов!» «Это все?» «Нет, еще один, а может быть и 2 спрятались за тем навесом. Они даже не подозревают, что там, где они отсиживаются, скрываются люди, готовые по команде вступить в игру. Давай кончать с ними!» «Дадим им время подумать. Они поймут, что все профукали, попытаются смыться, и мои ребятишки покрошат их в лапшу. Вот тогда все будет кончено. Им некуда деваться, кроме как в землю. А ты не можешь пристрелить их отсюда?» «Сомневаюсь, что с такого расстояния эти маленькие пульки пробьют 2 слоя досок. Зато Герман со своей винтовкой Браунинг сделает из них отличный швейцарский сыр, а Томпсон де Пальма завершит наше ночное развлечение отличным восклицательным знаком». Трое мужчин лежали на полу будки, неестественно изогнувшись между большими рычагами для перевода стрелок. Все тяжело дышали. «О, Христос!» — выдавил из себя Дей. «О, Господь наш Иисус Христос, они расстреляли нас. Они заманили нас прямиком в ловушку. О, Христос, наши мальчики! Эрл! Эрл, я потерял всех наших мальчиков. О, Господи, прости меня за всех этих бедных мальчиков! Прекрасных мальчиков! О, заткнитесь, мистер Паркер!» Невежливо перебил его Эрл. «Думайте о том, что делать здесь и сейчас!» «Он тяжело ранен», — сообщил Карло. «Он быстро теряет кровь. Мы должны доставить его в больницу, или он истечет кровью». «Крови всегда бывает много. Зажми рану, перетяни потуже. Кровь свернется. Если он все еще шевелится и не в шоке, какое-то время у него есть». «Да, сэр». «Эрл, они поимели нас». «Да, сэр, я знаю, что они поимели вас». «Что мы будем делать?» — спросил юноша. «Будь я проклят, если знаю». «Мы могли бы уйти ползком». «Нет, наш старик не в состоянии ползти. К тому же они посадили своих парней по обе стороны от нас. И, вероятно, сейчас кто-нибудь караулит сзади. Он далеко не дурак, тот, кто все это сотворил. Ублюдок». «Эрл, мне так жаль, что всех их, всех мальчиков убили. Это война, война — это не пикник на бережку, сэр», — ответил Эрл. «У нас совсем мало патронов», — сообщил Карло. «Да я знаю», — отозвался Эрл. Он нагнулся, чтобы посмотреть, остался ли у старика пистолет. Пистолета не оказалось. Зато в кармане пиджака лежали 2 полных магазина. Эрл быстро прикинул в уме. Он истратил 3 магазина, то есть 21 патрон. У него остался 1 магазин, у мальчишки 2, и у старика еще 2. 35 патронов в 5 магазинах и 2 пистолета. «Дерьмо», — подумал он. «Похоже, мы спеклись». «Что мы будем делать, Эрл?» «Я не знаю». «Черт возьми, я как раз думаю об этом». «Мы могли бы разделиться и уйти 2 путями. Хоть одному из нас удалось бы выбраться. Мы вызовем копов, и никакие копы сюда не придут», — перебил Эрл. «Неужели ты до сих пор не понял? Они слышат стрельбу и уже давно должны были бы примчаться сюда». «Такие вот дела». «Да, именно такие». «И разве ты не понял еще одну вещь? Он может видеть в темноте». «Эрл, я так сожалею о мальчиках. Я... Заткнитесь, вы оба!» «Дайте мне подумать». Вдруг левая стенка будки словно взорвалась, обдав лежавших на полу пылью и градом щепок. 20 пуль 30-го калибра, выпущенных почти наугад, прошли над их спинами и проделали 20 аккуратных отверстий в правой стенке. От грохота, ударившего по барабанным перепонкам, в ушах у каждого словно зазвонили колокола. К воне керосина и нефти примешался запах расщепленных досок. «Браунинг», — пояснил Эрл, — «бьет слева ярдов с 25. Он может порезать нас на ремни, если у него хватит патронов». «О, Христос», — сказал Карло, — «похоже, нам конец». «Еще нет», — ответил Эрл. «Нет!» Стенку пронзила еще одна очередь из браунинга. Теперь пули прошли на 6 дюймов ниже. Несколько штук со звяканием отскочили от пузатой печки. А потом раздался голос. «Эй, кореша! Мы можем прикончить вас в любую секунду!» Это был Оуни. Он стоял где-то неподалеку и говорил, привычно имитируя интонации английского джентльмена. «Бросайте оружие, поднимайте руки, выходите и проваливайте. Только сразу же уезжайте из города и никогда не возвращайтесь. Договорились? Это все, чего я хочу». «Только высуньтесь», — шепнул Эрл своим товарищам, — «и будете мертвы через секунду». «Даю вам минуту», — продолжал вещать Оуни. «А через минуту разделаюсь с вами». «Решайте, смельчаки, что лучше? Остаться живыми или умереть на месте?» Но Эрл молча рылся в будке. Карло показалось, что его наставник внезапно спятил. Эрл шепотом ругался и богохульствовал, поспешно отодвигая фонари, ломы и перчатки, даже встал, понадеявшись, что обладатель автоматической винтовки не станет стрелять, пока не истечет минута. И, наконец, «ах!» — выдохнул он, снова бросаясь на пол. В руке у него было что-то небольшое, неразличимое в темноте. «Теперь слушайте и слушайте внимательно. Хендерсон, заряди пистолеты и будь готов к стрельбе». Джонни выдернул магазин, хотя там оставалось еще несколько патронов, и вставил новый. Нехватки боеприпасов у него не было. Он снова приник к прицелу. В зеленой темноте виднелись только очертания будки стрелочника, стоявшей на краю небольшой площадки. С той стороны, куда Герман всадил содержимое 2 магазинов Браунинга, казалось, еще висело в воздухе облачко пыли, но никакого движения не было. «Может быть, они все мертвы?» — предположил Оуни. «Они не мертвы», — отозвался Джонни. «Это я тебе гарантирую». «Нет, они сидят там, как крысы в западне, рычат про себя и думают, как бы удрать». Оуни посмотрел на часы. «Ты давал им минуту, а прошло уже 2». «Да», — согласился Оуни. «Но я хочу, чтобы они вылезли. Я хочу, чтобы их нашли снаружи, а не внутри». Он опять поднялся и закричал. «Говорю в последний раз, выходите и сдавайтесь, или будете расстреляны прямо в этой будке». Стрельба перебудила собак по всему негритянскому району, и их яростный лай сотрясал воздух. А вот сирены не завывали. Казалось, будто вселенная замерла, застыла, обратилась в камень. И еще казалось, будто сразу стало темнее, словно горожане, заслышав стрельбу, поступили мудро, выключили свет и попрятались в подвалы. Сторожа и кондукторы тоже не показывались. Они предоставили свою территорию стрелкам, а сами, скорее всего, укрылись в диспетчерской башне или в паровозном депо, чтобы не получить пулю. «Сейчас я дам команду стрелять!» — прокричал Оуни. «Мы выходим!» — откликнулся чей-то голос. «Ну вот, разумный разговор», — проворчал Джонни. Он припал к прицелу и увидел 2 мужчин. Те шли с поднятыми руками, но один умудрялся еще и поддерживать другого. Потом вышел третий. Третий казался опасным. Джонни навел на него прицел, палец лег на спусковой крючок и... Все взорвалось. Фейерверком зеленых звезд. Пронзительных, ярких и обжигающих. Огромный клубок огня. Он быстро заморгал. Окуляр прицела будто вспыхнул зеленым огнем. Зеленый огонь был повсюду. Ослепил его, и Джонни вскинул голову, непрерывно моргая. Но не видел ничего, кроме мельтешащих ярких шаров в глазах. Это было все, что передавали в мозг опаленные оптические нервы. А затем услышал звук выстрелов. «Он может видеть в темноте, вы заметили?» — поинтересовался Эрл. «Эрл, никто не может видеть в темноте», — возразил Диэй. «Не ожидал услышать от вас такую чепуху». «Да нет же! У него есть штука, которая называется инфракрасным прицелом. Новая правительственная разработка. Их использовали на Окинаве. Я много слышал о них. С ними и правда можно видеть в темноте. Вот почему он так метко стрелял. Вот почему он разнес тощему голову со 100 ярдов в кромешной тьме. Он может видеть нас». «Дерьмо», — пробормотал Карла. «Эта штука устроена так, что она видит тепло. Твое тепло. Ты светишься, как хорошая лампа. Но без такого прибора этот свет не увидеть. Свет тепла. Но прибор видит все тепло или весь свет». «Ну и?» «В этом-то все и дело. Я дам вам сигнал выходить и зажгу связку фальшфейеров. В его прицеле станет белым бело. Несколько секунд он вообще ничего не сможет видеть. А я за это время обегу вокруг с 2 пистолетами и как можно быстрее разберусь с тем парнем, у которого есть бар. Эрл, заткнись и слушай. Ты берешь старика и бежишь с ним на шум воды, слышишь воду?» И впрямь где-то негромко шумела вода. «Там уходит под землю ручей Hot Springs Creek. Он течет прямо под Централ-авеню, 2 мили. Вы со стариком спускаетесь туда и идете, пока не отыщете дверь. Здесь должно быть много тайных выходов, да и стоки из водолечебницы идут сюда же. Идите туда, выбирайтесь к людям и валите отсюда ко всем чертям». «А как же вы, Эрл? Обо мне не беспокойтесь и делайте то, что я говорю». «Теперь еще одно. Я хочу, чтобы ты взял этот лом». Он поднял лом, взятый из угла. «Там снаружи наверняка стоит парень. Поджидает, когда мы выйдем. Ты должен увидеть его, а его глаза, вероятно, будут ослеплены фальшфейерами. У тебя есть около секунды, чтобы бросить лом и сбить его с ног. Потом вы должны сразу же побежать к водопропускной трубе и убраться отсюда». «Эрл, откуда вы знаете о водопропускной трубе?» «Черт возьми, вам не нужно думать об этом! Нужно делать то, что я говорю!» Оуни снова закричал. «Говорю в последний раз! Выходите и сдавайтесь, или будете расстреляны прямо в этой будке!» Вдвоем они подняли старика на ноги, держась подальше от окошка, и подошли к дверному проему, готовясь шагнуть наружу. «Ну что, готовы?» «Вы готовы, старина? Сейчас я зажгу фальшфейеры и...» «Даю команду стрелять!» — прокричал Оуни. «Мы выходим!» — крикнул Карла. «Хорошо», — сказал Эрл. «Смотрите в сторону, ни в коем случае не на огонь. Я зажгу эти штуки, ты дашь мне оружие и...» «Он даст оружие мне, Эрл», — перебил его Диэй. «Я не могу никуда бежать. Мне некуда бежать. Дай эти пистолеты мне, мальчик». «Нет!» — отрезал Эрл. «Я приказываю вам, Хендерсон. Эрл, зажигайте проклятые штуки. Сынок, дай мне пистолеты, пока я не потерял сознание. Идите, черт вас возьми, и не вздумайте оглядываться!» Карло больше не раздумывал. Он вручил оба пистолета Диэй, и тот немного отступил от него. Старик стоял на полдороги к двери и, казалось, напрягал силы, чтобы удержаться на подгибающихся ногах. «Старый ублюдок», — сказал Эрл, — «вас прикончат. Но мы отомстим за вас». «Вот так и сделайте, будь оно все проклято», — ответил старик. «Дерьмо!» — выпалил Эрл и быстро, почти одновременно, выдернул шнур из всех 5 фальшфейеров. Те зашипели и загорелись, нагревая воздух. Держа глаза плотно закрытыми, не глядя на огонь, он подошел к двери и швырнул свой груз на землю. «Бегом!» — скомандовал он. Но Карло уже мчался прочь. Эрл последовал за ним и, не глядя, почувствовал, что старик свернул в другую сторону, а потом услышал рявканье пистолетов 45-го калибра, по одному в каждой руке. Бах, бах, бах, бах. И увидел в ярком свете человека с Томми, который поднимался навстречу им, но медленно и неуверенно, будто был ослеплен. Карло с 10 футов, удивительно изящно и точно, бросил в него лом, словно копье. Тяжеленная железяка ударила бандита в грудь. Тот пошатнулся, взмахнул руками и упал. Юноша понесся дальше, Эрл побежал за ним, прочь от ослепительного света, и оба услышали громкую очередь из автоматической винтовки и ответные выстрелы из пистолетов Ди-Эй. Внезапно они очутились под шквальным огнем. Вокруг разлетались куски чего-то, пыль, лохмотья. Это к стрелку из карабина вернулось зрение, и он принялся палить по убегавшим. И Карло споткнулся, но Эрл подхватил его и довел до ручья. Грохот автоматической винтовки, пальба из пистолетов, снова грохот автоматической винтовки. Пистолеты смолкли. «Идем», — сказал Эрл. «Идем, Бобби Ли, теперь ты должен идти!» «Неважно, что тебе больно, теперь ты должен идти со мной!» Эрл обнял юношу и потащил его вперед в темноту по низкому туннелю. «Ты разделался с ними?» — спросил Оуни. «Мне показалось, что двое спрятались в какой-то канаве. Один остался, Герман пришил его». «Дерьмо!» — сказал Оуни. «Они не должны уйти! Будь оно все проклято, они не должны уйти! А если кто-то ушел, ты знаешь, кто это был!» «Эй, Герман!» — заорал Джонни. «Пробегись вокруг и поищи двух парней, которые решили смыться! Остальные сходятся в будке! Мы уже идем!» Снять тяжелый аппарат с высокой платформы оказалось не таким уж простым делом. Но с помощью Джека Диндона, привычного к физической работе, они справились довольно быстро. Джек тащил тяжеленный ящик с батареей, а Джонни шел впереди с винтовкой, разглядывая местность в прицел. Оуни шагал следом. «Справа!» — сказал Джонни. Оуни посмотрел туда и увидел одного из джейхокеров, совсем молодого парнишку в темном костюме. Тот распростерся на земле, вокруг него растеклась лужа крови. «Они валяются по всему этому проклятому месту. Хорошая ночная работа», — сказал Джонни. «Сюда!» — прокричал Герман. Они пошли на голос, миновали несчастного Винса Шляпу де Пальмо, который пришел в сознание, но держался за грудь с таким видом, будто его сшиб грузовик. Вокруг него заботливо хлопотал Ред Браун. «Их ракеты меня ослепили», — сказал он Джонни. «Ну-ну, парень, не волнуйся», — ответил Джонни. «Меня они тоже ослепили». Наконец они добрались до большой трубы и увидели, как по ней блестя бежит вода. «Вот куда залезли эти ублюдки. Крыса всегда отыщет дыру». «Куда она ведет?» «Под улицы», — бросил Оуни. «Проклятье, проклятье! Ковбой ушел!» «Но он бежит в испуге. Наверное, ранен. С ним больше не будет проблем, Оуни. Вообще. Он отлежится и захочет рассчитаться с тобой. Ну, а мы найдем его раньше и разделаемся с ним». «Проклятие! Да чего же хитрый пес? Откуда такие берутся?» «Как во имя Господа он узнал об этой трубе?» «Я знаю, что я сделаю», — сказал Оуни. «Вызову полицию». «Джонни, Джонни!» «Что там? Он еще жив!» «Кто жив?» «Старик!» «Господи Иисусе!» — сказал Оуни, поспешно повернувшись. Вместе с Джонни они быстро вернулись к будке. Старик упал на площадке позади нее. Он лежал, залитый собственной кровью, пытался приподняться и снова падал, дергаясь от боли. Герман всадил в него 4 или 5 пуль после 2 или 3 выпущенных Джонни. Но старый ублюдок не желал умирать. «Крепкий парень», — заметил Джонни. Старик взглянул на них, отхаркнул кровь и снова посмотрел, на этот раз совершенно осознанно. «Значит, это вы, парни, устроили все это дело. Ладно, я так скажу. Эрл разыщет вас и устроит вам ад на земле, прежде чем Бог вергнет вас в ад. Почему бы тебе, старый индюк, не сдохнуть поскорее?» — презрительно сказал Оуни. — «Мы не можем всю ночь торчать здесь и слушать твое тявканье». — «Оуни, я понял, что ты ничтожество в первый же раз, когда взглянул на тебя. А я никогда не ошибаюсь в таких вещах». — «Если так, почему я стою здесь с пушкой, а, старик? И почему ты валяешься здесь, чуть ли не разорванный в клочья, только кровь булькает?» «Меня не так просто убить», — сказал старик, а потом самым натуральным образом улыбнулся. «Пожалуй, у тебя кишка тонка, чтобы сделать это». Оуни наклонился над ним, принял позу киногероя и выстрелил ему в лоб из своего люгера.